Глава 49. Костя. До недавнего времени я даже не представлял, что такое апатия, и как с ней сложно справиться, когда вокруг все раздражает, бесит и выводит постоянно меня из себя. Пальцы сжимались в кулаки от безысходности, хотелось кого-то припечатать к стене. Я бил боксерскую грушу в спортивном зале до посинения, а потом приходил домой и падал на кровать, забывая даже элементарно поесть. Просто выключиться на время и не думать ни о чем. А потом, в одночасье, вдруг стало резко все безразлично. Апатия, черт бы ее побрал. Какой идиот придумал эту чушь? Что с тобой? Ты не заболел? Костик, да очнись ты. Все, теряем парня. Друзья то и дело пытались залезть мне в душу, но я отмалчивался. Хотелось громко заорать. Со своими проблемами разберитесь для начала, а ко мне не лезьте. Но я лишь молча вставал в ответ, бросал в их сторону косые недружелюбные взгляды и выходил из кабинета. Так же молча, хлопая громко дверями. Понятно, что не самое лучшее поведение, но иначе, увы, не получалось. Да и своими проблемами я не привык кого-то грузить. И уж тем более исповедоваться. «Константин Игоревич, к вам посетитель». Моя помощница выводит меня из раздумий, я поднимаю на нее глаза. «Что?» «Я стучала, но вы молчали», — поясняет девушка, слегка теряясь. «Адвокат Спасской Ульяны Викторовны попросил 10 минут вашего времени. Примите?» От одного только женского имени в груди колет. Но я лишь сильнее сжимаю челюсти, ни капли не боясь, что зубы от такой силы могут раскрошиться. «Что ему надо?» «Не знаю», — спокойно поясняет помощница. «Просит вас...» «Константин Игоревич, на пару слов». Адвокат Ульяна отталкивает легонько девушку в сторону и переступает порог моего кабинета. «Давайте пообщаемся в неформальной обстановке». «Дмитрий Иванович», — начинает возмущаться секретарь, но я киваю, чтобы внимания не обращала. А после также кивком указываю мужчине на один из свободных стульев. «У вас ровно 10 минут, Дмитрий Иванович». Откидываюсь на спинку своего кресла и закидываю вальяжно ногу на ногу. «Только хоть убейте, я не пойму пока, чем могу быть вам полезен». Адвокат нервничает, хоть и пытается это скрыть. По лицу видно, что настроен он решительно, только не воевать. «Скорее договориться. Зря он сюда пришел. Ведь главного он так и не знает». «Я просто поговорить». Зачем-то повторяет мужчина, но мне все равно, что он сейчас скажет. «Я уже понял», — киваю в подтверждение своих слов и впиваюсь в своего собеседника взглядом. Секретарь тихонечко закрывает дверь, а в кабинете повисает молчаливая пауза. Странное у людей понятие о слове «поговорить». Еще и в 10 минут надо уложиться. Дмитрий Иванович звезд с неба никогда не хватал. Ну и дураком его вряд ли кто-то рискнет назвать. Особо крупные дела не вел, так, у Спаса на подхвате по мелочевке. Но лазейки в законодательстве найдет, даже моргнуть не успеешь. Если, конечно же, противник не слишком сильный попадется. «Дело в том», — начинает мой собеседник, наконец-то поднимая на меня взгляд, «что Ульяна Викторовна хотела вообще отказаться от суда». «Хорошее решение», — я с ухмылкой комментирую. «Хоть и глупое, мысленно добавляю, но все равно душу греет ощущение того, что моя девочка все-таки не пошла по стопам отца. Спас бы выгрызал свой кусок до победного конца, а вот его дочь. Так как ваш клиент подал иск, то отменить суд уже не получится», — зачем-то уточняет Дмитрий Иванович. «Не получится». Я снова киваю, зачем-то повторяя. «Только не пойму, от меня вы что хотите? Я больше не веду это дело. У моего бывшего клиента новый адвокат». «Я в курсе», — печально усмехается мой собеседник. «Поэтому и пришел к вам». «Не понял». Я медленно опускаю ногу на пол, подъезжаю в кресле к столу и уже совсем недружелюбно снова впиваюсь взглядом своего собеседника. «Вы о чем?» «Я так понимаю, вы не в курсе. «Дмитрий Иванович, завязывайте с лирикой», — резко перебиваю мужчину. «По делу давайте или валите на все четыре стороны». Не нравится мне его приход сюда. И глупые намеки мне тоже не нравятся. Раздражают даже, если не сказать похлеще. Однако любопытство берет верх над здравым рассудком, который уже громко кричит. «Гони его отсюда и не лезь в это дело. Только всем нутром чувствую, сейчас полезу. Я не смогу просто так бросить Ульяну на произвол судьбы и на растерзание волкам». «Ладно», — адвокат тяжело вздыхает, заставляя меня своей нерасторопностью нервничать. «Будем считать, что я вам поверил». «Можете не верить мне, это что?» «Один из самых глупых диалогов в моей жизни. Уже 10 минут, отведенных Дмитрию Ивановичу, если не больше. Мы ходим вокруг да около. Ой, а вы не знали? Что именно? Да ладно прикидываться. Каким-то маразмом попахивает, если не сказать похлеще. Но мужика явно что-то тревожит, а мне ой, как хочется узнать, что же именно его привело ко мне сюда на переговоры. Понимаете, Ульяна Викторовна себя неважно чувствует, начинает адвокат издалека, но я его тут же резко перебиваю. Что с ней? Небольшие проблемы со здоровьем, в подробности меня не посвящали. Мужчина как будто заранее готовил ответ, заставляя меня теперь уже не просто нервничать, а закипать от нетерпения. Она вообще хотела на меня доверенность написать, чтобы лично в суд не являться, поэтому... Если не знаете подробностей, то не стоит на этом акцентировать. Я кривлюсь уже не на шутку, злясь и на Дмитрия Ивановича, и на Ульяну, что не нашла себе адвоката получше. Хотя в случае девушки этот толстопуз — самый оптимальный вариант. Как стервятники слетелись на добычу, лишь бы раздербанить. Ну и само собой, все так называемые друзья, которые до жути боялись Спаса, крутясь постоянно возле него — теперь выпустили когти, вставляя Ульяне палки в колеса. Ни один дорогой адвокат не согласится работать с малышкой. Зачем? Если можно урвать кусок от огромного пирога, играя на стороне завистников. Да побольше. Даже тот юрист, кто долгие годы представлял интересы Спаса и должен был со мной сразиться в суде, свалил, лишь только почуял запах добычи. Уже стервятников, и это мужики... Пытаются молодую неопытную девочку уничтожить. Именно поэтому я и отказался защищать Ивана и выступать против Ульяны в суде. «Ты не можешь этого сделать, Костя!» Парень бегал по моему кабинету из угла в угол, пару раз задев ногой стулья, а после с грохотом их кидая по очереди на пол. «У нас суд через 2 недели!» «Поэтому я и предупредил тебя заранее». Я хранил ледяное спокойствие, хотя внутри у меня уже закипал самый настоящий пожар. «Но так дела не делаются!» Мой теперь уже бывший клиент подлетел к столу, оперся кулаками о столешницу и нагнулся ко мне, пылая злостью и ненавистью. «Сейчас вернуть эту землю намного проще, чем без меня!» Я резко оборвал пламенную речь Ивана, которую он собирался повторить уже раз 5-й, если не 6-й. «Я не смогу против нее». «А как же месть?» — оскалился парень. «Ты о чем?» — я нахмурился в ответ, не совсем понимая, куда он клонит. «Она бросила тебя, обвинила в убийстве отца, а ты...» «Если бы она действительно обвинила меня в убийстве ее отца...» Я откинулся на спинку кресла, так как физиономия Ивана прямо у меня перед глазами начинала дико раздражать. «То я бы уже не раз побывал в кабинете у следователя». Мой бывший клиент не впечатлился, выругался, стукнул кулаком по столу и снова забегал из угла в угол. «Костя, давай успокоимся». Ваня остановился посреди кабинета и снова посмотрел мне в глаза. «Я спокоен», — для пущей убедительности я кивнул в подтверждение своих слов. «Ты не можешь. Могу». «Ну как же ты не понимаешь?» Честно говоря, я и не собирался в тот момент ничего понимать. Даже несмотря на нашу с Иваном дружбу. Я принял решение и точка. Все знали, что от своих решений я никогда не отказываюсь. Этот разговор состоялся 2 недели назад. Неприятно, конечно, но такова жизнь. С Иваном мы больше не виделись, да и я, если честно, выбросил это дело из головы. Пусть сами решают, Договариваются, ругаются, орут друг на друга. Я уверен, что придут к общему знаменателю. Но сегодняшний визит Дмитрия Ивановича спутал все карты. Так чего я не знаю? Ухмыляюсь, наблюдая за адвокатом. Может, просветите? Послезавтра в суде представлять интересы Ивана Сокольникова будет крутой Игорь Михайлович. Мой собеседник замолкает и смотрит мне в глаза, не отводя взгляда. Я тоже не отвожу, до конца не веря в услышанное. Это какой-то развод или сон? А может, прикол? Вы шутите? Похож на шутника. Теперь хотя бы становится понятен его визит ко мне. Мой отец в суде против Ульяны. Он не оставит от девушки и живого места. К тому же я догадываюсь, к чему приведет победа. Иван не раз мне намекал, что собирается продолжить и дальше эту денежную войну. На этом они точно не остановятся.